Людин космат суров, вышел старый полюбоваться миром, где лишь леса теснятся. Вышел в вольную высоту, вышел флейту поднес ко рту, края жалкую наготу, где нигде ни огня, ни крова, озирая во мгле багровой. Пустой, где лишь ветер свирепый вой, кратким летом в траве густой, да мальчишки играют в прятки, кстати, зная лесной загадки. Всюду в мире другой уклад, флейта пела на старый лад, и маршруток лады дриад, два часа и тоски шакала, чтобы песни вести хватало. Вокруг